Разоблачение. «Что значит «разденься»?» Свой крик я тоже слышала. Я неправильно выразился. У наглеца хватало бесстыдства говорить ровно и спокойно. «Выразись правильно!» — велела я на повышенных тонах. «Не смей повышать на меня голос, Майер!» — рявкнула ледяной громовым голосом. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, как бойцы перед поединком. «Не делай из мухи слона!» Назидательно начал он ледяным голосом, но меня было не заморозить ни тоном, ни взглядом. «Не знаю, какой ты принц!» – не стерпев, перебила я. «Осторожней на поворотах, волшебница!» «Но ты хуже животного! Грубый, высокомерный, неблагодарный, заносчивый, бесчувственный!» «Кто-то только что целовал меня!» Перебил меня Мактоном, словно я домогалась его, а не благодарила. «А ты все разрушил своим грязным предложением!» Я хлопнула дверью от всего сердца, но через секунду сильным вихрем меня доставили обратно и посадили на стол. «Следи за словами, Майер, не с сапожником говоришь!» Предупредил ледяной. «А ну, отпусти!» Я безуспешно вырывалась от вихря. «Отпущу, если будешь сидеть спокойно!» «Так он здоров!» «Раз потоки, ни сквозняки и ветерки. Может, и двигается, и шевелится, а я-то... Ах так!» Я была растоптана его обманом и собственной доверчивостью. «Послушай меня. Ты носишь глухой халат. Я не первый вечер гадаю, что у тебя под ним. Вот и полюбопытствовал. Не надо делать далеко идущих выводов. Ничего ужасного я не сказал. Никакого «все» между нами нет и быть не может». «Ага, обязательно надо было плюнуть мне в лицо». «Что ж, малютка Майер знает свое место». «Прошу прощения», — как можно холоднее изрекла я, перестав бороться с вихрями. «Интересы принцев мне неведомы». «Тут ты не ошиблась», — поддакнул он. «И я не хочу о них знать», — вновь взвилась я. «А я не желаю слышать о том, чего не хочет знать глупая девчонка». Я недолго думала, разъяренная до крайностей, кинула в него халат, а ледяной рукой поймал его. «Лжец!» – припечатала я его и покинула комнату. В этот раз я дверью не хлопала, аккуратно прикрыла. Ни вихри, ни сквозняки не препятствовали мне.